Страница 25. Наследие Петра Великого невеликое собою. Продолжение. Вы никогда не видели лейб-компанца в парадной форме? Я тоже, но сохранилось описание. Напоминаю, лейб-компания – это своего рода гвардия гвардии. Те 300 преображенских солдат, что под предводительством Елизаветы Петровны возвели ее на трон в 1741 году, по приказу благодарной государыни, были выделены в особую гвардейскую роту – лейб-компанию. Страница 26. Это было что-то. Даже на фоне тогдашнего гвардейского блеска. Все из 300, кто не из дворян возводится в потомственное дворянство, каждый лейб-компанец получает чин армейского поручика, сержанты подполковников, прапорщик полковника, ротный адъютант бригадира, поручики генерал-лейтенантов. Рейтузы с золотыми галунами поверх красных камзолов, зеленые кафтаны, а поверх кафтанов еще и супервест, ярко-красная накидка с Андреевской звездой на груди и двуглавым орлом на спине. Шляпа с плюмажем из страусиных перьев, торчащим вертикально. За 20 лет своего существования лейб-компанцы ничем полезным себя не проявили. Зато гулять любили с размахом. Так что долго потом ежился стольный град Санкт-Петербург. 19 августа 1755 года, вечер. Как издавна заведено, улицы на ночь перегораживают особыми шлагбаумами, рогатками, и возле них дежурят полицейские сторожа с трещотками. Один из таких сторожей вдруг видит, как к его будке, что есть духу, летит неизвестный штатского вида, оглашая ночную тишь истошным криком «Караул, спасите!», а за ним лейб-компанец с переломанным бильярдным кием, а они тогда были массивнее нынешних, догоняет бедолагу и, не обращая внимания на стража порядка, принимается лупить несчастного своим орудием. Страница 27. Караульник, как ему обязанностями и предписано, крутит трещотку, вызывая подмогу. Отвлекшись на минутку от своего предосудительного занятия, гвардеец с неудовольствием спрашивает, отчего это посторонний вмешивается не в свое дело? Караульный по фамилии Ефимов обстоятельно отвечает, мол, никакой он не посторонний, а сторож при рогатке, и в его служебные обязанности как раз и входит поддержание порядка. Тогда бравый гвардеец и ему в зубы тресь, сбивает наземь и принимается охаживать кием, так что Ефимову ясно, его намеревается истребить до смерти. Кое-как вырвавшись, страж порядка бежит за помощью. Прибывает воинская команда из армейских солдат с капралом. У побитого сломана нога, выбиты зубы, раны на голове и по всему телу. По горячим следам Буян задерживается. Он точно гренадер лейб-компании и армии поручик Петр Коровин. Выясняется, что избитый тоже персона немаленькая, главный переводчик питерской полиции Карл Болсон. Оказалось, у Коровина была с ним мелкая бытовая стычка, вот лейб-компанец и не сдержался, случайно встретив в трактире Шпака. Страница 28. Второй случай. 25 ноября 1755 года. В Санкт-Петербурге праздник. Мало того, государственный праздник номер один. Очередная годовщина восшествия ее императорского величества на престол. И в Зимнем дворце, старом деревянном намойке, государыня Елизавета Петровна, как обычно, собрала лейб-компанию на грандиозный банкет. Пили долго, пили хорошо. Уже в первом часу ночи шествуют по улице, выписывая зигзаги, лейб-компании гренадер и армейский поручик, а как же, Василий Поливанов. Узрев открытый трактир, он в компании двух приятелей-гвардейцев сворачивает туда и грозно требует в момент очистить бильярдную для него одного. Видя его состояние, гости решают улетучиться подальше от греха. Пьяный гвардеец качается на стуле и падает на пол, вызвав смех не успевших выйти. Сие для бравого гвардейца крайне оскорбительно. И он, выхватив шпагу, кидается за насмешниками, громогласно обещая всех тут же изрубить в капусту. Однако они на трезвых ногах зайцами порскнули кто куда. А Поливанов с досады начинает разносить трактир. Все бутылки вдребезги, пара окон выбита, а напоследок и бильярдный стол изрублен. Обоих героев взяли в оборот, конечно. Оба около года просидели под замком, а потом благополучно вышли по объявленной императрице амнистии. Елизавета не раз и не два объявляла такие амнистии исключительно для лейб-компанцев. Страница 29. Но оказались они за решеткой не благодаря неумолимой строгости закона, а исключительно потому, что генерал-полицмейстер столицы терпеть не мог лейб-компанцев и пользовался любым предлогом, чтобы упечь их на нары. Между прочим, трагикомическая подробность, когда Поливанов сидел под стражей, дежурный офицер Артемий Русаков явился на службу пьяным вдребезги и, движимый, должно быть, воспитательным порывом, измордовал гренадера, как бог черепаху, за что, в свою очередь, угодил под арест. Таковы были военные нравы. Приведенные случаи не курьезы, а, можно сказать, будни. Караульные уходят с постов, дежурный офицер является на службу на четвереньках, буянят все, не только гвардия, не только по пьяной лавочке. Вот пара случаев из повседневной служебной деятельности корчемной конторы, учреждения, надзиравшего за тем, чтобы торговля спиртным производилась в специально отведенных для этого местах, говоря языком нынешних кодексов. При Санкт-Петербургском почтамте издавна торговали спиртным распивочно и на вынос, на законном основании. Еще при Петре I тогдашний директор получил на это привилегию от казны. Однако кто-то об этом, должно быть, запамятовал. Страница 30. И вот в особняк на Миллионной улице врывается два десятка солдат под командой сержанта Астраханского полка Саввы Соколова и титулярного советника Балка. Ругательски ругая почт директора Аша, Шинкарем и прочими тому подобными бранными словами, запечатывает казенной печатью подвал с запасами вина и водки.